Глава 13. Вопросы и ответы. Рой понимал, что в схватке с пришельцем у него нет ни малейшего шанса. Тот обладал сверхъестественной быстротой и силой зверя, сочетавшиеся с острой наблюдательностью и не менее острым умом. Рассчитывать на то, что чужак подпустит кого-нибудь на расстояние удара, просто смешно. Он уложил Ярослава за долю секунды, едва шевельнув пальцем. Хитрость. Вряд ли удастся заманить в ловушку того, кто сам был специалистом в таких делах. А кроме всего прочего, сумел добраться сюда и, по-видимому, контролировал Дегра. Только ли Дегра? Значит, все? Конец? Ты, кажется, жаждал перемен. Несчастный дурак. Получи сполна. Понравится ли тебе быть халуем этого супера? А что же ты сделаешь, когда он захочет взять Лили? Подползешь на брюхе и укусишь его за ногу? Дашь прострелить себе башку или будешь безропотно наблюдать? Станешь трепыхаться на его ноже? Как глупо все вышло. Как легко враг проник в пещеру. Они потеряли бдительность, считая, что город безнадежно далек от прочих обитаемых мест. Но ведь был же, был первый звонок. Никем не понятное предупреждение. Тот бродяга-сугестр, который когда-то останавливался у них, затем ушел один, и которого они считали погибшим. А бродяга-то выжил. Выжил. И, конечно, не стал держать язык за зубами. Они оказались слишком доверчивыми. И теперь поплатятся за это. Расплата может последовать и спустя годы. Рой еще раз убедился, что так оно и есть. Груф испытал это на себе. «Только почему братья наши меньшие обречены всегда платить за нас?» Пес бросился на Дегра, защищая людей, и получил страшный удар когтистой лапой, разодравший ему весь правый бок. Теперь в ране тяжело пульсировали внутренности, а обнажившиеся ребра даже в полумраке резали глаз своей болезненной белизной. «Груф, дружище!» Рой хотел побыть с ним его последние минуты. Прижать к себе и облегчить боль, утешить. Но надо было стоять против чужака и не отводить взгляда, и сдерживать слезы из последних сил. И что-то еще говорить. «Какая нахрен игра?» — сказал Рой. «Наши люди ранены». «Хватит болтать!» — оборвал его Локи. «Игра очень проста. Надо правильно отвечать на мои вопросы. Вопрос первый. Кто здесь главный?» Рою было не так уж сложно ответить. В числе его грехов гордыня не значилась. Он готов был снести почти любое унижение. Особенно, если на карту поставлены человеческие жизни. «Ты», — ответил бывший мэр. «Правильно». Взгляд Локи вдруг переместился на детей, испуганно сбившихся в плотную кучку возле костра. Среди них не было только грудных. И Кеши. «Вопрос второй. Все здоровы?» У Роя похолодело в животе. Он растерялся. Некоторые вещи до сих пор не укладывались в его голове. Хотя он повидал многое на своем веку и был свидетелем чудовищных извращений. «Да», — ответил он после слишком долгой паузы. «Так не бывает, не обманывай», — мягко упрекнул Локи. «Ты заработал штрафное очко. Когда закончится мясо, я выберу самого хилого, а теперь...» Локи, казалось, что в его действиях нет противоречия. Убить вожака — это одно, а избавиться от нежизнеспособного потомства — совсем другое. Разве хищники во все времена не поступали так же, защищая свой род от вырождения? Супер считал, что даже миты должны это понимать. А если не понимает, он это объяснит. Взгляд Локи остановился на Барбаре. Он сразу же выделил эту высокую светловолосую женщину из всех. Он обнаружил ее сходство с собой. Не столько по запаху, сколько улавливая специфическое излучение. Он разглядел в ней особые задатки. На первый взгляд она идеально подходила для вынашивания суперанималов. Сугестр или даже переходной тип. Редкая удача. Локи был далек от мысли, что случайно нашел королеву. Но чем черт не шутит? Сказать точнее, он сможет тогда, когда познакомится с ней поближе. Хотя зачем откладывать такой важный момент? «Ты пойдешь со мной», — властно сказал он и ткнул в нее пальцем. На какое-то время повисла пауза. Только ребенок по-прежнему разрывался в отдалении. И некому было его успокоить. Первым заговорил Лео. «Мы не отдаем чужим наших женщин». «Может, и так, старый дурак», — сказал Локи, не повышая голоса. «Да только я сам беру ее с собой». Рой выступил вперед, но едва он открыл рот, как Локи приложил палец к губам, а потом оскалил зубы. «Тссс! Думай! Думай! И не говори ничего такого, за что мне придется убить тебя». В толпе митов нарастал возмущенный ропот. Но накал страстей еще не достиг того уровня, после которого Локи преподаст им урок послушания. Вдруг в разговор влезла Барби. Ее голос звучал звонко и почти весело. «Эй, не надо никого убивать, я согласна!» Кто-то выкрикнул сзади. «Поганая шлюха!» Барби выпрямилась и с независимым видом тряхнула светлой гривой. Сейчас она была прекрасна. Лицо Роя исказило гримаса боли. Он произнес очень тихо. «Не делай этого, Барби!» Она только усмехнулась в ответ и подошла к Локи. Вильнула бедрами, откровенно предлагая себя. Потерлась сосками о его живот. Он ощутил их твердость, несмотря на два слоя ткани. Затем Барби повернулась лицом к людям. «Да что с вами такое? Он мне нравится. Классный парень, всегда так он мечтала. Кроме того, он только что сделал мне предложение. Вы все слышали?» Она хитро взглянула на Локи. «Теперь тебе не отвертеться, красавчик. У меня куча свидетелей». «Не шути, Барби», — продолжал увещевать ее Рой, уже понимая, что все бесполезно. Маленькое сплоченное сообщество пещеры рассыпалось на глазах. И виной тому пришелец. Рой отдавал должное силе его влияния и способности разрушать. «Не делай глупостей», — сказал он в пустоту. «Ха-ха, а кто запретит мне пойти с ним? Не вы ли, господин мэр?» В каждом ее слове звучал едкий сарказм. «Разве у нас уже нет свободной любви? Что-то я не читала указа об отмене. Очнитесь, вы!» Теперь она почти кричала. «В кои-то веки появился крутой мужик, который может защитить вас всех. Достать жратву, отвезти туда, где еще...» Дальше Рой не слушал. Вот этого он и боялся. Того, что искушение быть сытой скотиной в стойле окажется сильнее долготерпения. Искушение будет подпитываться лишениями и горем. И в конце концов станет непреодолимым. Однако в поведении Барби он улавливал браваду. Игру, заметную только тому, кто хорошо ее знал. Но во что она играла? На чьей стороне? Если это попытка спасти их, принося себя в жертву, то она выбрала неудачный момент. Благородство – красивая поза, но, скорее всего, оно окажется бесполезным. Также бессмысленно изображать геройство. Впрочем, он всегда понимал, что она способна на самое худшее, так и на самое лучшее. Если, конечно, представится случай. От грешницы до святой один шаг в обоих направлениях. И когда Супер ушел с Барбарой, Рой почувствовал себя обломком кирпича. Одним среди многих. Куском разрушенной стены.